каши не хочу», — мгновенно сказал Юрка. «Иди ешь». «Каши не хочу», — повторил Юрка, самостоятельно взбираясь на стул. «Мало ли чего ты не хочешь». «Я тебя не люблю», — лукаво сказал Юрка. Это он так острил. «Любишь, не любишь, а кашу придется есть». Юрка умолк и покорно принял ложку каши. Надя рассеянно взглянула на газету. «Шпионы и убийцы разоблачены», — прочла она заголовок передовой. «Что такое? Какие шпионы?» Она развернула лист. «Хроника ТАСС сообщает о разоблачении гнусной шайки шпионов и убийц, орудовавших под маской людей науки, профессоров и врачей». «Что такое? Мама, не читай! Погоди, сейчас!» «Эти выродки, потерявшие человеческий облик!» «Мама, я буду есть кашу!» «Погоди, маленький, сейчас!» «Я большой, я тебя люблю!» «Знаю, деточка!» Следствие установило, что большинство шайки врачей-вредителей было связано с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт». «Мама!» «Деточка, кушай сам!» Юрка взял ложку и стал шуровать. «Как ничтожных козявок!» раздавит жалкую шайку презренных предателей Родины советский народ-богатырь. Если враг не сдается, его уничтожают. А.М. Горький. Почему-то она прочла: «Если врач не сдается, его уничтожают». «Очень страшно». Она встала, ища, что бы сделать. Газета не слушалась, она ее уронила. А Юрка поднял к ней требовательное, кругом испачканное кашей лицо. «Поцелуй!» Она схватила его крепко, отчаянно и стала целовать, куда попало, в кашу. По лицу Софьи Марковны ничего нельзя было сказать. Тоже энергичное, заботливое лицо, разве что на одну тень бледнее. А руки суетливо вертели стальной молоточек. Поворачивалась, взблескивая на солнце, никелированная головка. Молоточек прыгал, а лицо было спокойно. «Ничего не поделаешь, Наденька, будем бодры». «Как же мы без вас?» — спросила Надя. «Ничего, не бойтесь, будьте бодры, и он поправится. Это не суеверие, а медицинский факт. Мне приходилось видеть, как человек спасал человека любовью и бодростью, ничем другим». Но ему стало хуже. Неужели опять все сначала? Не думаю. Это временное ухудшение на фоне обратного развития болезни. Ухудшение без причины. Причины всегда есть, только мы не всегда их знаем. Возможно, это реакция на внешние события. Газеты. Ну да. «Это моя ошибка. Рано я ему стала давать газеты. Надо было беречь его от травмирующих впечатлений. От жизни, значит. Зачем так горько?» Софья Марковна положила на Надину руку свою, мягкую, полную, небольшую. «Вы еще очень молоды. Вам предстоит долгая жизнь». И вы увидите, что она не вся такая. Рука лежала совсем близко от Надиных губ. Хотелось ее поцеловать. Она спросила глазами: «Можно?» Софья Марковна замотала головой: «Нельзя». «Софья Марковна, а вы-то как? Вы-то как будете?» «Буду жить. Меня не так-то легко прокинуть. Я Ванька, встань-ка». «Будете искать работу?» «Конечно. Скоты предлагали на пенсию. Ну, это дудки. Поеду куда-нибудь в деревню, в колонию. Не могу без больных. Вы себе не представляете, какие это милые, нормальные. Да, нормальные люди. Может быть, как раз зачерствелость так называемых здоровых, уклонение от нормы. А эти – болезнь сверху, а в глубине – душа, обиженная, раненая, оживая». Надя слушала. Костина душа. «Да, за эту душу много мне попадало. Прорабатывали идеализм. В наше время назвать человека идеалистом значило похвалить. Удивительно, как смещаются понятия». В кабинет заглянула сестра. «Софья Марковна, Петров беспокоится». «Иду». Она поправила шапочку, встала и пошла к двери на тяжелых отечных ногах. Надя осталась одна. Маленький радиоприемник чуть слышно наигрывал танцевальную музыку. Шепот беззаботности. Хорошо было слушать его, ни о чем не думая, пока это было возможно, подольше. Софья Марковна вернулась. «Насчет души», — сказала она сразу, словно и не выходила. «У нас принято считать, что души нет. А все-таки откуда название «душевные болезни»? Нет, что-то такое есть. Не все ли равно, как назвать «душа», «личность»? Слова, ведь они мало что значат». Маленький приемник продолжал свою призрачную деятельность, тихонько нашептывая все о своем. «Не умеем мы лечить по-настоящему, бродим в потемках ощупью. А много ли сделаешь ощупью? Вы много-много делаете», — сказала Надя. Софья Марковна ее не слушала. «Люби больного», — сказала она куда-то в пространство. «В этом все. Не умеешь любить, не ходи во врачи. Нечего тебе там делать. Говорят, любви в институте не научишь. А может быть, и научишь. Курс любви, экзамен по любви. Не так смешно, как кажется». Зазвонил телефон. «Слушаю», — сказала Софья Марковна. «Десятое отделение». Трубка заговорила маленьким, торопливым металлическим голоском. Слов нельзя было разобрать, но слышно было, как на другом конце провода бьет тревогу человеческая душа. Софья Марковна слушала, а трубка говорила, говорила, плакала, билась в ее руках, просила, требовала и, наконец, замолкла. Тогда Софья Марковна печально сказала в трубку: «Милая моя, хорошая, ничего не могу для вас сделать. Я здесь больше не работаю. Сдала отделение Владимиру Павловичу». Рувиму Израилевичу позвонили из поликлиники. «Доктор Левин, примите телефонограмму. Сегодня, 16 января, в 17:00, состоится общее собрание рабочих и служащих. Повестка дня – разоблачение шайки врачей, шпионов и убийц. Ваша явка обязательна. записали,